ночь в столице, и Москве опять не спится, и такси куда-то мчится по Садовому кольцу. За рулем таксист печальный, и его клиент случайный, выходя напротив чайной, скажет: грусть вам не к лицу. За годами не угнаться, а ему давно за 20. У кого-то власть и деньги, у него облезлый руль. Но отчаиваться глупо, и закусывая губы, он свернет навстречу лету в бешеный июль. А на стекло падает лист, и по дороге ночной в желтом такси мчится таксист, едет таксист домой. Кабаки, рестораны, длинноногие путаны, разноцветные рекламы и манящие огни. Очень разные клиенты, но дороги, кинолента, все текущие моменты оставляет позади. То крутой подсядет дядя при делах и при параде, он платить согласен щедро, длинный рубль не тая. То студент попросит бедный, и худой совсем и бледный, в долг доехать до порога, там ждут друзья. А на стекло падает лист, и по дороге ночной в желтом такси мчится таксист, едет таксист домой. Все посчитаны вороны, и соседи по салону все ведут неугомонно разговоры о своем, о деньгах, о дальних странах, о крутых своих романах и о том, как много пьяных этой ночью за стеклом. А ему давно за 40, он кому-то очень дорог, он кому-то очень нужен, и в полночной синеве не дадут пропасть от скуки голосующие руки, и такси еще покружит по шальной Москве. А на стекло падает лист, и по дороге ночной в желтом такси мчится таксист, едет таксист домой. А на стекло падает лист, и по дороге ночной в желтом такси мчится таксист, едет таксист домой. Вот уже и ночь в столице, и Москве опять не спится, и такси куда-то мчится, это едет таксист домой. Едет таксист домой. Едет таксист домой.